В последние 4 месяца он столько скандалил из-за неспособности Гедеона играть, что было вполне логично предположить, будто он нуждается в приличном доходе. То есть в регулярном поступлении крупных денежных сумм от Гедеона. Когда Гедеон попросил ее остановиться на северной стороне улицы под названием Cornwall Gardens, она не поверила своим глазам. «Это здесь?» Она глядела улицу со смутным разочарованием. «Ну, ладно, здания с некоторой натяжкой можно назвать благородными, хотя они крайне обветшали. Ну да, кое-где можно разглядеть вполне приличные домишки, но остальные строения выглядят так, будто они не знали ремонта, по крайней мере, лет 100. Дальше хуже». Гедеон, не отвечая на ее вопрос, направился к зданию, которое еще не обрушилось только благодаря горячим молитвам жильцов. Во всяком случае, такое складывалось впечатление. Он ключом открыл дверь подъезда, настолько перекошенную, что ключом здесь нужно было пользоваться только для того, чтобы пощадить чувство несчастной двери, а в принципе с задачей открывания замка справилась бы и любая кредитка. По темной лестнице они поднялись на 3-й этаж. Дверь в квартиру Ричарда стояла ровно, зато кто-то прошел с понезеленным спреем, нарисовав размашистое «З», словно здесь отметился ирландский Зорро. «Папа!» — позвал Гедеон, распахнув дверь и входя в квартиру. Либен просил подождать в гостиной, на что она с радостью согласилась, а сам скрылся в кухне. От этого жилища у нее по спине побежали мурашки. Вот уж никогда бы не подумала, что Ричард Дэвис может жить в подобной дыре, — говорила она себе, осматривая комнату. Во-первых, что за депрессивные цвета? Она не считала себя сколько-нибудь умелым декоратором интерьеров. Пусть этим занимаются ее мама и сестра. Вот уж кто собаку съел на фэн-шуи. Но даже она, Либи, видела, что любой нормальный человек, проведя в такой комнате полдня, захочет прыгнуть с ближайшего моста. Тошнотные зеленые стены, поносно-коричневая мебель и извращенные картины вроде этой голой тетки, изображенной от шеи до лодыжек с лобковыми волосами, которые напоминают внутренности унитаза в процессе слива. Ну и что это значит, скажите, пожалуйста? Над камином, служившим, как ни странно, вместилищем для книг, были прибиты какие-то странные палки. Похоже, кто-то пытался смастерить трости для ходьбы, судя по зачищенной поверхности и кожным ремешкам, продетым в отверстие с одного конца. Но что за дикая мысль прибивать их на стену? Только одна деталь обстановки не стала для Либи источником неприятного удивления. Она ожидала здесь увидеть и увидела множество фотографий Гедеона. Их были сотни. И все их объединяла одна и та же скучная тема — скрипка. «Кто бы мог подумать?» — фыркнула она. Ричарду никогда и в голову не пришло бы фотографировать Гедеона, когда тот занимался чем-то, чем ему нравилось заниматься. «Зачем снимать, как он запускает воздушных змеев на Примроз-Хилл? Зачем снимать, как он помогает мальчонке из Эстенда правильно держать скрипку, если сам Гедеон не держит ее?» Не играет на ней и не получает за это приличные бабки. Хорошо бы кто-нибудь пнул этого Ричарда в задницу, — думала Либи. Неужели он совсем не понимает, что всем этим только ухудшает состояние Гедеона? Она услышала, как на кухне скрипнуло открываемое окно, как Гедеон зовет отца, высунувшись наружу, видимо, в надежде, что твойся в саду, который, как заметила Либи, располагался слева от здания. Очевидно, Ричард там не было, потому что он через 30 секунд